«Я рад за тебя», — сказал я. «Ты интересная девушка, умная, красивая и умеющая добиваться своего. Редкое сочетание. Ты тоже очень интересный человек», — сказала Даша. «Без тебя я бы не смогла ничего сделать. Я бы сейчас с удовольствием еще раз занялась любовью прямо в этом лесу. Но это будет уже как-то пошло. Тебе не кажется?» «Может и так», — ответил я. «Не знаю. Поехали в Москву. Сегодня у меня много дел. Когда вернусь», — произнесла Даша, — «я тебя найду. А сейчас да, поехали». Все дорогу Даша молчала и сидела, прикрыв глаза. Я остановил машину в небольшом переулке, там же, где забирал Дашу перед поездкой в лес. «Приехали», — сказал я. Даша открыла глаза. Я что-то подумала насчет своих слов о том, что будет пошло прощаться, еще раз переспав. Так вот, совсем не пошло. И даже если пошло, мне без разницы, кто что подумает. «Машина у тебя немного затонирована, так что давай прямо здесь. Ты, надеюсь, не против?» «Нет», — ответил я после паузы. «Совсем нет». «Отлично», — кивнула Даша и начала расстегивать мне брюки. Глава 16. Я позвонил Нечаеву. Надо, все-таки, показать ему нож, полученный от Даши. Может, Альберт что-то подскажет. Вдруг эта штука для чего-то пригодится и в этом мире, а не только для шаманских путешествий, из которых можно не вернуться, получив удар когтями, как тот парень, с которым проводились эксперименты. «Ничего у вас нового?» – спросил я у Альберта. «Не объявлялись господа полицейские, не присылали каких-нибудь бумаг, по делу, ничего. Пока ни в чем не обвиняют, и это очень хорошо. Надеюсь, что обо мне вообще забыли. Хотя не могу отделаться от мысли, как подло с моей стороны радоваться тому, что закон меня не трогает. Ведь в моем доме умер человек, участвующий в опытах. Вы ни в чем не виноваты, он сам этого хотел», — сказал я. «Он сам выбрал рискованный путь и проиграл. Так бывает. Да, но я, наверное, плохо его отговаривал. Можно мне к вам подъехать?» — спросил я. «Хочу кое-что показать». «Да, разумеется. Потрясающая вещица», — произнес Альберт, рассматривая нож. «Я слышал о таком, но никогда не видел. Можно спросить, откуда он у вас?» «Благодарность за помощь», — ответил я. «Больше сказать ничего не могу. На самом деле тут не один, а как бы два ножа, близнеца. Но один, в астральном М, а он поможет тому, кто попадет туда. Если на него что-то нападет, не знаю», — развел руками Альберт. «Должен. Но насколько, непонятно. У живущих там существ бывают вон какие когти, ты видел раны у погибшего?» «Да», — кивнул я. «Но, если нужно, я принесу этот нож, когда вы продолжите опыты. Не знаю, когда я их продолжу. Не хочется рисковать чьей-то жизнью. И самому идти туда пока нельзя. Сначала надо довести до ума другие исследования». «Правильно», — согласился я и встал, собираясь уходить. «Кстати, понимаю, что не мое дело, но все-таки, как поживает Вика?» «Вроде нормально», — ответил я. «Но мы живем порознь и не встречаемся. Она сложный человек, и я не могу пробиться через эту стену. Не оставляйте, пожалуйста, ее одну», — напутствовал в дверях меня Альберт. «Попробую. Вика, привет», — произнес я в телефон. «Как ты?» «Нормально. Только что разговаривала с Левшиным. Он интересуется, что происходит. Что у него с сыном?» «Не спрашивала. Он сам сказал, что тот полностью взялся за ум. Читает, тренируется. Все, как обещал нам, когда мы к нему приезжали». «Это хорошо», — согласился я. «Есть идея, давай куда-нибудь сходим. Не знаю куда, куда угодно, в кино, в кафе, в ресторан, просто хочу тебя увидеть». Вика замолчала. Потом все-таки ответила: «Нет, я занята». «Ну тогда в другой день скажи, когда». Снова несколько таких долгих секунд тишины и ответ: «Давай обойдемся без этого, счастливо». И, не дожидаясь моего ответа, отключилась. Я вернулся в офис. Пару дней назад казалось, что она все-таки сменила гнев на милость и решила выбросить свое «нам будет лучше друг без друга», но, увы, каких-то претензий ко мне нет, просто она так считает. Может, Вика права. Какой тогда смысл добиваться взаимности, если человек чего-то действительно не хочет, то заставлять его бесполезно. А если с ней что-то случится из-за магии, будь то неладно, Альберт предупреждал, что это не шутки. Я разозлился на весь свет, и на Вику, и на самого себя. Какого черта я за ней бегаю, причем так глупо? Если посчитать, девушки сами на меня чаще вешаются, чем я предпринимаю какие-то действия. А тут в который раз получаю по физиономии. Я закрыл кабинет и поехал в тир, расположенный под магазином, где не так давно покупал 500-й. Разговаривать по душам ни с кем не хотелось, и я почти молча прошел в подвал и расстрелял 100 патронов, от злости почти не замечая жуткой отдачи своего револьвера. Стрелял как с двух рук, так и с одной, а это почти цирковой номер. В ушах зазвенело, несмотря на наушники. Кто-то из сотрудников тира хотел что-то у меня спросить, но, столкнувшись с моим стеклянным взглядом, быстро отошел в сторону, ни разу не промахнулся. Магические голограммы страшных хищников раз за разом получали дырки в черепе и падали, не добегая до меня. Может, и правда, надо бросить все и поехать в Сибирь, устроиться каким-нибудь профессиональным охотником, уничтожать опасное зверье, с этим там вечные проблемы, или сопровождать миллионеров на охоты. Умение стрелять из чудовищных калибров очень пригодится, а то нередко господа олигархи заканчивают земной путь в зубах какого-нибудь саблезубого мишки. Там будет легче, не надо думать, никаких тебе клиентов с их странными просьбами, никаких юридических документов, судов, прокуроров и полиции. Жизнь простая и правильная, либо ты зверя, либо он тебя. Разве может быть что-то лучше? В общем, настроение после стрельбы, если и улучшилось, то ненамного. Я поехал к себе домой, поставил машину, и когда стемнело, пошел в бар неподалеку. Бар, можно, конечно, выпить и дома в одиночестве, но это уже совсем ни в какие ворота. Хотя в баре народу обычно немного, место неудачное. У кого есть деньги, те идут в более гламурные заведения, у кого нет, в разливухи. В моем районе имеются и такие, причем не одна, хотя здесь неплохо, по меньшей мере, чисто, а мне больше ничего и не надо. После не помню какого стакана виски я вдруг понял, что рядом со мной около стойки сидит девушка, симпатичная, лет 25, блондинка, хорошая фигура, длинные распущенные волосы, а платье наоборот, короткое. Пока я ее рассматривал, к ней подошел какой-то парень и схватил ее за плечо. «Пошли», — грубо приказал он. Выглядел парень, как бандит из сериала. Спортивные брюки, майка, татуировки, узкий лоб и зверский взгляд. В придачу к этому, накачанные плечи и почти полное отсутствие шеи. «Оставь меня», — сказала девушка. Было видно, что она очень напугана. «Я тебе что сказал?» — оскалил зубы парень. «И здесь отдохнуть не дают», — подумал я. «Наверное, у меня есть талант притягивать неприятности, прокачанный сверх всякой меры. Оставь девушку», — довольно вежливо попросил я его. Он мрачно посмотрел на меня. «А ты кто такой?» Вместо ответа я распахнул полу куртки и показал 500-й в оперативной кобуре. «Пока что хочу проломить тебе череп рукоятью, но я весьма пьяный, поэтому планы могут перемениться, то есть у тебя не иллюзорные шансы быть застреленным». Парень оказался на удивление понятливым. Быковать не стал, и, не произнеся ни слова, лишь испуганно посмотрев в мою сторону, выбежал за дверь. Все произошло быстро и тихо. В баре находилось еще несколько человек, никто из них ничего не заметил. Однако девушка по-прежнему выглядела очень испуганной. «Давай уйдем отсюда», — сказала она мне. «Пожалуйста, он не вернется», — ответил я. «Может, я его давно знаю. Твой бывший? Ну да, мы давно расстались, но он все равно меня преследует. Нам надо уйти. И куда мы пойдем?» — усмехнулся я. Виски в крови давало о себе знать. Сейчас мне было море по колено. Настроение немного улучшилось. Куда угодно, только быстрее. «Хорошо», — пожал плечами я и вызвал такси. Машина подъехала буквально через полминуты. Когда мы сели, я назвал адрес своего дома. Водитель недоуменно уставился на карту и переспросил. «Тут 300 метров. Мы хотим их проехать», — флегматично ответил я. Водитель не возражал и молча довез меня до подъезда. Я расплатился с ним и открыл дверь девушке. Она вышла и осмотрела двор. «А что здесь?» «Моя квартира». Она вздохнула, потом будто согласилась с неизбежным. «Пошли». «Ага», — подумал я. «Именно пошли. По лестнице, ведь так безопаснее». Целоваться мы начали еще в лифте. Девушка сопротивлялась недолго, в общем-то, не сопротивлялась вообще. Все-таки достаточно взрослая для того, чтобы понимать, зачем мы направляемся в мою квартиру. К моему удивлению и удовольствию, она быстро разгорячилась. После первых робких поцелуев впивалась в мои губы своими уже без стеснения, смело и настойчиво. А потом я понял, что у нее в сумке что-то есть. Что-то нехорошее, злое, опасное для меня и очень странное. Не оружие, нет, другое. И девка, похоже, что-то скрывает. Очень хорошо поначалу притворившись жертвой своего бывшего дружка, она постепенно успокоилась, стал развязанной и даже немного вульгарной. «Это что вообще такое?» – подумал я. «Не убить ли она меня хочет?» «В принципе, такой способ выглядит очень глупо. Если что, полиция будет ее искать первой и, скорее всего, найдет, но в мире много глупого. Умный человек должен предусматривать глупости», – мысленно сказал я себе. «Будь умным, а если не получается, то хотя бы притворись. Как зовут тебя?» – спросил я. «Лида», – ответила она, почему-то забыв поинтересоваться моим именем. Или она его уже знала, может, она опьянела, хотя в баре такой не казалось, а может, что-то другое. Она ушла на минуту в ванную и вернулась, оставив там свою сумочку с непонятным содержимым. Через пару минут, после далеко заходящих объятий в ванную, решил сбегать я. Находящаяся в сумке не давала мне покоя. Неосмотрительно она ее там оставила. Или не боится. Открыв молнию, я поначалу не обнаружил ничего, кроме обычных вещей, без которых женщины на улицу не выходят. А потом, даже без помощи магического зрения, увидел, что подкладку можно отстегнуть, и там уже нашлось много интересного. Во-первых, черновик заявления в полицию. Гражданин такой-то такого-то числа около полуночи, угрожая револьвером, надел на меня наручники, избил и принудил заняться с ним сексом. В подтверждение этих слов наручники лежали здесь же. Также за подкладкой нашлись обезболивающие таблетки. Бедной девочке ведь придется наставить себе царапины и синяков, а это все-таки больно. И еще один предмет, таких я раньше не видел. Кисть руки из твердой пластмассы, черная, будто отрезанная у трупа, габаритами с большую мужскую ладонь. Пальцы могли сжиматься и разжиматься, под воздействием мощной пружины на тыльной стороне. Они, как я понял, могли стиснуть какой-нибудь предмет и оставить на нем следы. Все ясно, при помощи этой вещицы дамочка решила наглядно продемонстрировать полицейской экспертизе, как я ее злобно хватал. Черт побери, грамотно сделано, не подкопаешься, оправдаться не получится, все вещдоки налицо. Сейчас мы спотрахаемся, затем она, сказав на прощание что-то вроде «ты был великолепен», прямиком отправляется в полицию писать заявление, что я ее изнасиловал. Задумка прямо-таки гениальная. Ну а что, не удалось пристрелить, давайте для начала хоть посадим. По этой статье арестуют до суда, безо всяких вопросов, и потом дадут несколько годиков тюрьмы. А в тюрьме, даже в полицейской, человек беззащитен. Убить там гораздо проще, чем на воле. Первой мыслью после неожиданных находок было вышвырнуть Лиду, или как ее зовут на самом деле, из квартиры. Но заявление она сможет написать и после этого, доказать, что мы не успели приятно провести время, будет проблематично, а уж надеть на себя наручники и покрутить в них запястья, чтобы остались царапины, дело вообще пары минут. Тогда поступим иначе. Мне тоже нужно совсем немного времени, и оно появилось у меня очень скоро. Я вернулся в спальню. Хитро посмотрев на меня, Лида сказала «я сейчас», и тоже ушла в ванную. Я нахмурился, не собирается ли она с собой что-то делать уже сейчас, но потом решил, что деньги ей все-таки платились моими друзьями за полный набор услуг, то есть без секса обойтись не удастся. Я кинулся в шкаф и вытащил свою сумку. Она у меня сделана специально для кое-каких мероприятий. Правый бок у нее сетчатый, то есть прозрачный, хотя это и незаметно, а внутри находится небольшая видеокамера. Идешь с такой сумочкой по улице, никого не трогаешь, наслаждаешься теплым весенним днем, а камера тем временем снимает то, что тебе нужно, надо только правильно повернуться. С такими обычно ходит полицейская наружка. Я включил камеру и поставил сумку на стул так, чтоб в фокусе была вся спальня. То есть сейчас попадет на видео то, как я несчастную девочку будут насиловать, подставлять ей револьвер к виску и надевать наручники. Ну или не попадет, потому что ничего этого делать я не собираюсь. Но интересное кино получится точно. Хотите стать порнозвездой? Спросите меня, как? Едва я успел сесть обратно на кровать, как Лида вышла из ванной, абсолютно голая, с довольной улыбкой на физиономии. На несколько секунд остановилась в дверях, слегка изогнувшись и закинув руки за голову. Дала на себя как следует посмотреть. Моя ж ты умница. И я посмотрел, и видеокамера тоже. Мы вдвоем оценили твою фигуру. Ничего так, нормально. Хоть по подиуму ходи. Неужели не получается зарабатывать деньги иначе, чем выполняя такие поручения? Впрочем, какое мне дело? Каждый сам выбирает свою дорогу. Воспитывать девочку уже поздно. Уперев руки в бока и виляя бедрами, Она подошла ко мне вплотную, опустилась на колени и зубами расстегнула молнию на брюках. «Сейчас тебе будет очень хорошо», — хитро сообщила Лида. «Полностью согласен. Даже лучше, чем ты думаешь». Звук видеокамера тоже пишет. «И произнесенные слова тобой слова — лишние доказательства того, что у нас все произошло по обоюдному согласию, без малейшего принуждения с моей стороны. Жизнь вынуждает быть коварным. Делать мужчине хорошо девушка умела. Наверное, закончила на пятерке специальный институт, а потом и курсы повышения квалификации. Необычность ситуации, в которой я оказался, и легкий адреналин только усиливали удовольствие. В общем, как здорово, дорогая, что я тебя встретил. Где-то сейчас мы кувыркались по кровати, а затем, после небольшого отдыха, девушка внезапно засобиралась домой. «Мне надо идти», — сказала она. «Спешишь? Дети дома ждут», — осведомился я. «Какие дети? Нет у меня детей. Завтра на работу. А где ты работаешь?» «Юристом в одной маленькой фирме. Я отвезу тебя», — клятвенно пообещал я. «Прям к офису. А утром после пробуждения нам будет чем заняться». «Нет, не надо», — раздраженно ответила Лида. «Я на чужой кровати не засну, и переодеться надо. Так что я домой». «Ну хорошо», — пожал плечами я. «Вызову такси. Только сбегаю и искупаюсь». Ушла Лида в ванну. Зашумел душ, полилась вода, вот только на не роскошное тело девушки, а в пустую ванну, по звуку отличить можно. Сама она в это время стояла перед столиком. Приложив ухо к двери, я услышал характерный щелчок наручников. Ага, приступила к самоистязанию. Взяв в руки смартфон и включив видеокамеру, я рванул ручку двери. Щеколда на такие нагрузки не рассчитывалась, и винтики благополучно вылетели. Представшая моим глазам и камере смартфона, картина заслуживала восхищения. Голая Лида стояла посреди комнаты с наручниками на одной руке, в другой был ключ. На две сразу наручники надевать не стоит, тяжело открывать. На столике уже лежала вытащенная из сумки и готовая к употреблению рука. Личико после моего вторжения у девушки было очень перепуганным, хотя пришла она в себя очень быстро. «Не смотри на меня, я не одетая. Я только что видел тебя такой в разных позах», — мрачно ответил я, и не замечал каких-то возражений, скорее наоборот. «И какая ты не одетая, на тебя наручники, очень любопытный стиль. Скажи, зачем они тебе?» Лида не отвечала. «А это что за приспособление?» — спросил я, наводя камеру на руку. «Ни разу такого не видел. Не твоего ума дело», — проговорила Лида. Ее лицо исказилось от злости. Я залез к ней в сумку и, прежде чем она успела что-то сказать, вытащил из-под подкладки черновик заявления в полицию. «Что же это вы, девушка, называетесь юристом, а элементарные документы составить сами не можете?» — протянул я. «Сдается мне, не тому вы учились. А сейчас идите со мной, интересное кино покажу». Глаза Лиды расширились, но она пошла в спальню. Я вытащил из камеры флешку и вставил ее в телевизор. «Глянь, как круто. Люблю, когда женщины пылают страстью и их не надо соблазнять. В телевизоре одна из таких». Лида молчала, вцепившись пальцами в край одеяла. «Все поняла, а теперь рассказывай, кто тебя надоумил писать на меня заявление». Глава 17. Она по-прежнему не произносила ни слова и сидела, уставившись на экран. Там было на что посмотреть. Записалось очень хорошо. Даже через сетчатый бок камера работала исключительно. Хоум-видео получилось просто на загляденье. «Как интересно», — сказал я, — «в заявлении написано, что я тебя заставлял, а на экране инициатор ты. Чему больше полиция поверит, твоим словам или вещественным доказательствам?» «Я не могла отказаться», — тихо сообщила Лида. «Ага», — кивнул я. «То есть, тебя шантажировали?» «Да». «Ну-ну, допустим. А кстати, как тебя зовут на самом деле? Полагаю, ты представилась своим настоящим именем, чтобы выглядело реалистичнее. Ведь знакомилась ты со мной не по принуждению, Лида». «Ты прав. А фамилия у Лиды есть?» «Фадеева». Затем она скривилась от злости. «В сумке есть паспорт. Странно, что ты его не нашел. Люблю, когда девушки сами называют свои имена», — хмыкнул я. «Это так сексуально». Затем я, не спрашивая разрешения, вытащил из ее сумки паспорт и сфотографировал его страницы. Какая невинная мордашка у нее была, когда фотографировалась на документ. Прям школьница-отличница. Сейчас она тоже очень симпатичная, но совсем другая, знающая жизнь. А потом задал еще один вопрос. Ответ на него должен был подтвердить мою догадку, причем неважно, что бы Лида сказала, я пойму, врет она или нет, по ее реакции. «Сколько у тебя стоит час?» Лицо девушки вспыхнуло. Она отвернулась от меня и закусила губу. 50 тысяч. Молодец. Не стала юлить и отказываться. А мой вопрос в переводе с полицейского на человеческий звучал так: «Ты проститутка? И сколько ты берешь за час доставления удовольствий мужчине?» Если б девушка таковой не являлась, скорее всего, она бы и не поняла, о чем речь. А тут сдалась сразу, не стала изображать оскорбленную невинность. Кстати, свою работу она оценивает дорого. Таких девиц называют элитными. Простому работяге с завода Лида не по карману, да она и не пойдет к таким. Ее клиенты – успешные коммерсанты, важные чиновники и аристократы. Скорее всего, насчет цены не врет, очень уж она симпатичная. Мог ли я догадаться о том, что поведение девицы наиграно? Мог, но алкоголь и усталость от стрессов последних дней дали о себе знать. И кого же еще звать на такое мероприятие, как не профессионалку в области секса? Та сделает все, что нужно, не показывая, что мужчина ей не нравится. И заявление напишет не побоясь. С полицией девушки с такой работой сталкиваются неоднократно, и уже к ней привыкли. Хотя это и с такими заработками приключения не нужны, скорее всего, действительно заставили. «С кем ты работаешь?» – спросил я. Она поняла меня снова. «Кому платишь за безопасность?» «Полиция. Отдел по борьбе с проституцией. А то кто же?» – мрачно ответила она. Ситуация стала совсем понятна. Крышуют девушку полицейские. Причем отдел, о котором мы говорили, находится в управлении, занимающемся наркотиками. В том самом, где работал Смирнов. Ребята там очень обеспеченные. На прекрасных машинах ездят, дорогие квартиры покупают и ремонт в них делают по первому классу. Парадокс, зарплата невысокая, а живут очень хорошо. Как же так? Шутка. Неостроумная и устаревшая. Сейчас каждый ребенок знает, откуда у полицейских деньги. Как говорится, кто что охраняет, тот то и имеет. Как зовут ее сутенера и прочие детали выяснять пока что смысла нет. Отложу это на будущее и вернусь, если надо, попозже. А как тебя заставили? Зачем ты на это пошла? Пришлось. Если поподробней, у одного очень богатого человека пропали часы. После ее близкого общения с тобой, она снова отвернулась, но ответила. Да, ты действительно украла часы, с ума сойти. Поставила под угрозу всю свою блестящую карьеру. Если ты не против, на некоторые вопросы я не отвечу. Хорошо, помимо меня, там были еще девочки. Да и миллионер был не один, но все указали на тебя. Понятно. А кто дал задание изобразить изнасилование? Полицейский оперативник по фамилии Серегин, но он мне ничего не говорил, просто сказал, чтобы я встретилась с одним человеком и прислушалась к его словам, тогда уголовного дела не будет. Я так и сделала. С кем я разговаривала, не знаю. Старый, седой, похожий на адвоката. Он передал тебе наручники и этот инструмент для нанесения травм? Да. И он же продиктовал, как писать заявление. Он разбирается в юриспруденции, еще и поэтому я решила, что он адвокат. У тебя ничего не вышло. Что теперь с тобой будет? Не знаю, помрачнела девушка. Наверное, возбудят уголовку и посадят в тюрьму лет на 5. Мне так сказал адвокат и полицейские. В уголовном кодексе столько написано. Слушай меня внимательно, вздохнул я. Во-первых, никто тебя ни в какую тюрьму не посадит. 5 лет – это максимальный срок за кражу, его дают только тем, кто уже не первый раз попадается и ведет асоциальный образ жизни. А ты, приличный человек, круг твоего общения, князья, графы и руководители корпораций. Во-вторых, я очень сомневаюсь, что кто-то будет писать заявление. Если у человека имеются часы с бриллиантами, скорее всего, они у него не единственные, в отличие от репутации. Он не захочет стать посмешищем, у него нет никакого желания давать показания следователю, а потом выступать в суде, рассказывая об обстоятельствах расставания с часами. Неужели это сложно понять? Нет, согласилась Лида, очень просто. Но когда на тебя давит, пугают, голова перестает работать, становится страшно. Это правда, согласился я. Кстати, у меня такое ощущение, что у тебя высшее образование. Я угадал? Да, училась на экономическом. Как интересно, но решила работать в другой области. Только не надо меня учить жизни, огрызнулась Лида. Потом напряженно засмеялась. Тут платят гораздо больше. Еще студенткой попробовала, хотела всего несколько раз, чтоб выплатить кредит, а потом затянула. За 4 часа зарабатываешь больше, чем другие за месяц. Не страшно, тут нет большого риска. Сутенеров иногда сажают, а на меня максимум административку выпишут, хотя и в ней мало хорошего. Но я приезжаю к таким людям, от которых полиция держится далеко». «Понятно», — согласился я. «А теперь давай расставаться, но на всякий случай продиктуй мне телефон, по которому тебя можно найти». «Мало ли что», — Лида задумалась. «А если я не захочу, давай не ругаться. Если мне будет нужно, я тебя найду, но буду в плохом настроении из-за того, что потрачу на это время. И еще мне нужен телефон адвоката, с которого он звонил, когда договаривался о встрече». Нахмурившись, через силу, девушка показала мне со своего смартфона номера. Адвокат был записан у нее под именем от Серегина, то есть от того опера, который с ним свел. «Скажи, что мне делать», — вдруг произнесла она. «Я боюсь, что меня убьют, вывезут в лес и закопают, если станет известно, что у меня с тобой произошло все так, как произошло. Что ты предлагаешь? Не ищи адвоката, и про опера этого не говори. Собственная безопасность и так все знают. Пожалуйста», — взмолилась она. «А о моей судьбе ты думала полчаса назад? Если б у тебя все получилось, меня ждала бы тюрьма, и это еще полбеды. Там со мной наверняка попытались бы разделаться. Ты был для меня никем, посторонним человеком. Но сейчас ты узнала меня получше и поняла, что жестоко ошибалась», — кивнул я. «Бывает же такое на свете». Лида опустила голову, совсем как двоечница под строгим взглядом учителя. «Ладно, если ты будешь брать трубку, когда я позвоню, и приедешь, если я захочу с тобой встретиться и еще кое-что спросить, никакого хода делу не дам. Ни официального, ни неофициального. Видео в интернет тоже не буду выкладывать. Теперь иди». Уходя, она странно на меня оглядывалась. Если не знать того, что случилось, можно было бы подумать, что я ей нравлюсь. Очаровал своим великодушием. Подумав об этом, я усмехнулся. Интересно, женщины ее профессии способны, если не любить, то на какие-то чувства? Впрочем, какая мне разница? Не очень актуальный вопрос. Закрыв за ней дверь, я улегся спать, но заснул далеко не сразу. Мысли о произошедшем не выходили из головы. «Лида, это привет от друзей Смирнова, больше ниоткуда. Игорь в тюрьме, но дело его живет. С одной стороны, не стреляют, а с другой, действует куда коварней. Однако удалось выкрутиться и даже получить удовольствие. Бабенка-то Лида симпатичная, и в некоторых областях разбирается. Профессионально, ха. Но что за адвокат? По телефону его не установишь, можно и не пытаться. Надо быть совсем идиотом, чтобы звонить с сим-карты, оформленной на себя. Подумаю, что можно сделать, но если получится узнать, кто он, говорить, что мне стало известно о его замысле, я не буду. Обещал, может, он и не адвокат, простой юрист, но в юриспруденции он соображает. Заявление написано правильно. Все, теперь спать, только телевизор выключить, а то эротический киносеанс пошел уже по пятому кругу. Зато я так и не узнал, появлялись ли сегодня призраки. Надел на глаза очки для сна и накрылся одеялом с головой. При общении с ночными кошмарами принцип «я тебя не вижу, следовательно тебя нет», как ни странно, действует. Вот бы и с остальными врагами так же. Утреннее пробуждение оказалось недобрым. Хотелось поспать подольше, тем более что погода благоприятствовала, за окном пошел дождь, но, увы, позвонил следователь по делу Смирнова и пригласил на очную ставку с ним. «Сегодня после обеда. А чего вы не за 15 минут позвонили?» — раздраженно поинтересовался я. «А то и не за 3, у меня же дел своих нет, и по Москве я не езжу, а сразу телепортируюсь в нужную точку». «Ну», — замычал в трубку господин следователь, — «понимаете ли, попробую угадать. Высокая загруженность, дел не в проворот, домой уходите за полночь, а в 6 утра снова в кабинете, я нигде не ошибся?» «Нет, все правильно». «Так вы придете?» «Конечно, что же делать?» «Отлично», — обрадовался следователь, — «тогда ничего отменять не буду. В принципе, я мог поехать туда и сам, ничего страшного, и не в таких переделках бывал. Но Вика, помнится, хотела отправиться на процедуру вместе со мной, а то мало ли что». Подумав о ней, я вздохнул. «Привет, как ты?» «Ничего, нормально. А у тебя что?» «Очная ставка со Смирновым в 3 часа. Только что позвонили. Я в восторге от скорости работы полиции. Я поеду с тобой. У тебя что, своих дел нет?» «Никаких абсолютно», — заявила Вика, понимая, что проверить я не смогу. «Стыдно признаться, но до момента, когда за мной приехала Вика, я не делал ничего. Точнее, почти. Разве что позвонил друзьям в полицию и узнал, кто владелец симки адвоката. Как и предполагал, какой-то бомж. Симок у него оказались десятки, Наверное, это был его своеобразный бизнес. Потом я сделал еще звонок, и очень вовремя, приятель находился в телефонной компании, куда принес запрос на тарификацию звонков по своему оперативному делу. Судебное постановление на прослушку он уже получил, то есть все делал по закону. Но, как выяснилось, можно было поступить проще, и он так делал частенько, просто сейчас требовался официальный документ, поскольку приятель закрутил роман с молоденькой девчонкой, заведовавшей как раз выдачей тарификаций, и та ему не отказывала ни в чем, в том числе и в незаконном доступе к информации о звонках безо всякой бумажной волокиты. Когда я узнал об этом, тут же попросил собрать всю информацию о телефоне адвоката, пообещав все золотые горы, какие только возможно. Увы, сведения оказался мизер. Звонков никаких, то есть владелец пользовался лишь мессенджерами. Удалось лишь установить примерно район его проживания, там телефон находился ночью, а за город он с ним не выезжал. Очень жаль, тогда бы я примерно понял, где Митина лаборатория. Ну да ладно, будем думать дальше. Может, похожий по приметам адвокат будет на очной ставке со Смирновым, то есть защищать его. Увы, нет. Там сидел гражданин относительно молодой, лет 40. Правда, очень наглый. Заплаченные ему деньги он отрабатывал на 100%. Миллион вопросов, возмущенный взгляд, эмоций, сопереживание невинно задержанному. На Смирнова, правда, его поведение не оказывало никакого впечатления. Все-таки он, человек из системы, и все эти штучки знает досконально. То, что впечатляет добропорядочных обывателей, ему было глубоко безразлично. Но за адвоката наверняка заплатили друзья, и отказываться от его услуг нелепо. А на моей стороне сидела Вика. Смирнов держался хорошо, был спокоен, почти безразличен. Говорил негромко, без нарочитой уверенности, на меня почти не смотрел. Но магическим зрением я видел, какая ненависть внутри у этого человека. Спрятана сейчас глубоко, но если будет возможность выпустить ее наружу, Смирнов кинется грызть всех зубами, как зомби из фильма ужасов. Но, увы, ничего не получится ни сейчас, ни позже. Положение безнадежное, и Смирнов это прекрасно понимал. Не выпустит его система из своих лап. Она и невиновных не выпускает, а когда у нее появляется шанс сожрать настоящего преступника, она делает это с упоением, откусывает на площади голову и демонстрирует окровавленное тело толпе. Посмотрите, граждане, как мы боремся с коррупцией. Те рукоплещут и кричат от восторга. Но, хоть и никаких шансов, вопросы адвокат задавал, причем много. Может, удастся еще и меня в тюрьму отправить? Пусть Смирнов не спасется, но и я совершил какие-то незаконные действия. А что, такие случаи бывали. Всех за решетку, и хороших, и плохих. И убийцу, которого поймали опера, и их самих, потому что, пока они не сделали ему больно, он не показал, куда выбросил нож и не назвал имя заказчика. Тюрьма всех примет с распростертыми объятиями. Если вы подозревали, что в гараже хранятся запрещенные вещества и предметы, почему не сообщили об этом в полицию, а пошли задерживать сами? Не было времени. Вдобавок, мне сказали, что у Смирнова имеются обширные связи в разных правоохранительных структурах, отвечал я, также сделав спокойно безразличное лицо и глядя в сторону. Следователю тоже все пофигу, знаю себе печатает протокол. У вас есть личная ненависть к моему подзащитному, и рожа такая гневная-гневная у адвоката. Аж щечки покраснели. Абсолютно нет. Я сейчас и не могу вспомнить, сталкивался ли я с ним где-то. Но, конечно, можно сказать, что я испытываю негативные эмоции к тем, кто нарушает закон. Но если этого делать нельзя, то перестану. Все вопросы задавал адвокат. Смирнов сидел молча. Вы догадывались, что нарушаете закон? Никак нет. Не догадывался, потому что не нарушал. А даже если и нарушил, то благодаря моим действиям были предотвращены преступления с куда более тяжелыми последствиями. Если б килограммы наркотиков были реализованы, это поставило бы под угрозу жизни тысяч наркоманов. С каждым вопросом адвокат Смирнова убеждался, что смутить меня и заставить ошибиться получится едва ли, но деньги заплачены, надо работать. Как вы узнали о том, что в гараже, возможно, наркотические средства? Я все изложил в протоколе допроса, не вижу смысла повторять. Вы угрожали Смирнову, я прошу снять этот вопрос, сказала Вика. Он является некорректным. Да, можете не отвечать, кивнул следователь. Вы являетесь агентом собственной безопасности полиции? Спросил адвокат. «Прошу снять вопрос», — снова произнесла Вика. «А господину адвокату я рекомендую не нарываться на жалобу. Вопрос снимается», — сказал следователь. Затем он повернулся к адвокату. «Давайте не превращать ситуацию в балаган». «Хорошо», — адвокат нахмурился и промолчал. «И тут Смирнов, наверное, впервые на меня посмотрел. Пристально-пристально». И улыбнулся странной всезнающей улыбкой. Глава 18. Я не стал отвечать ему. Просто скользнул взглядом и отвернулся. Что-то такое я уже видел и неоднократно. Много раз за время работы в полиции мне намекали на то, что выйдут и зарежут, но пока не зарезали. Смирнов, возможно, самый серьезный из попавшихся мне ублюдков, но какая разница. И на свободу он скорее всего не попадет никогда. По тем статьям, которые ему предъявляют, предусмотрено пожизненное, и его дает за гораздо меньшие. Или это намек на то, что будет еще одна баба-соблазнительница? Давайте, я совсем не против. Лида доставлять удовольствие умела. Надеюсь, остальные не хуже. Скоро очная ставка закончилась. У вражеского адвоката кончились как дурацкие вопросы, так и все остальные. Ни на чем подловить он меня не смог. Я откровенно валял дурака, а Вика при малейшей рискованной ситуации требовала от следователя снять вопрос, и тот в подавляющем большинстве случаев шел ей навстречу. При этом я даже испытывал непривычное ощущение, не мог припомнить такого, чтоб следователь был на твоей стороне. Впрочем, все правильно. Смирнов – рыба жирная, система таких любит. Оперативно-служебные показатели его тушка закроет за весь год. «Вечер на дворе», – сказал я Вике, когда мы вышли из здания. «Пойдем куда-нибудь все-таки поужинаем, я домой отсыпаться». «Несколько дней работала по ночам», – холодно ответила она. «Хорошо, тогда подбрось меня». «Да уж не оставлю здесь, не пойму, зачем был нужен этот цирк», – произнес я. «Они всерьез думали меня чем-то смутить, а ты не думал о том, что это лишь способ поддержать Смирнова, показать, что о нем не забывают и все такое. Может и так, но выглядит оно очень глупо. Был бы на месте Смирнова кто-то не из системы, еще есть какие-то шансы забить ему голову обещаниями и адвокатским пафосом, но здесь ты абсолютно прав». Но отказаться от Смирнова те люди не могут, и приказать адвокату не валять дурака, тоже. Ну да, да, Вика высадила меня около дома, поцеловала в щечку и умчалась. Я грустно пошел по лестнице к себе, осматривая видением каждый пролет, но едва я успел закрыть дверь квартиры и упасть на диван, как заиграл телефон. Кто это, на ночь глядя? С ума сойти, моя ассистентка Нечаева, вот уж кого не ждал. Что-то случилось или более есть приятное основание для звонка, например, желание вместе провести время? «Привет», — сказал я, стараясь не выдавать удивления. «Привет», — отозвалась она, узнал, голос спокойный, без улыбки. Обычно, когда звонят вечером лицу противоположного пола, интонации другие. «Конечно», — ответил я, она звонила по мессенджеру, а там есть фотография, хоть и маленькая. «Нам надо встретиться и поговорить». «С удовольствием». «Я готов. Что-то случилось?» «Нет ничего. Просто поговорить. Я хочу рассказать кое-что». «Хорошо. Когда тебе удобно?» «В любое время. Тогда я могу прямо сейчас. Куда приехать?» «Если не боишься, ко мне домой». «Не боюсь. Я парень смелый. Называй адрес. Записывай или запоминай». Впервые за разговор немного улыбнулась Майя. «Очень интересно. Судя по голосу, что-то явно не так, хоть Майя это и отрицает. Ну, сейчас разберемся. Ехать недалеко. Я человек свободный. Вика меня видеть в нерабочее время желанием не горит. Так что пусть будет, что будет. Дом Майи, не чета моему. Старый, массивный, с высоченными потолками. Я такие люблю не слишком. Дыхание старины всегда мрачное, и этот случай не исключение. Дом хмуро и безразлично смотрит на тебя глазами окнами. Люди для него маленькие недолговечные существа, чьи имена можно даже не запоминать. Пришлось ответить зданию таким же равнодушным взглядом. «Я приехал не к тебе, и меня не интересует, что ты видишь внутри своих каменных снов. Консьерж, затем решетчатый лифт, и вот я перед нужной мне дверью. Она открыта, дожидается меня. Привет, Майя. Что случилось? Красивая она женщина, и одежда у нее красивая, темный шелковый халат до пола. Квартира обставлена изысканно, но сумрачно. Верхний свет не горит. Неяркие светильники вынимают из темноты полки с книгами и темную мебель. Ничего не случилось, точнее почти. Я долго думала и решила с тобой все-таки поговорить. Но если ты не против, для начала мы можем поужинать. Здесь, безо всяких ресторанов. Спасибо, конечно, а еда будет какой? Однажды Нечаев угостил меня феноменальной экзотикой, но я не против, было очень вкусно. Нет, разочарую тебя или наоборот успокою, все традиционно, улыбнулась Майя. Она провела меня не на кухню, а в столовую, та находилась в одной из комнат. Ужин действительно оказался без приключений, мясо, гарнир и прочее, как в обычном ресторане европейской кухни, ни одного жареного паучка или съедобной плесени. Мы ели молча, даже почти не посматривая друг на друга. Я не хотел в очередной раз спрашивать о причине звонка, а Майя ничего не говорила. «Спасибо, очень вкусно», — сказал в конце ужина я и пристально, не отрывая глаз, все-таки посмотрел на нее. «Если она всего лишь хотела меня соблазнить, то сейчас самое время. Пойдем», — произнесла она, взяла меня за руку и провела в другую комнату. Она оказалась кабинетом. Около дивана находился темный журнальный столик, а на нем были разбросаны альбомные листы бумаги с карандашными рисунками. «Посмотри, что на них», — кивнула Майя. Я сел за стол и начал рассматривать рисунки. Очень мрачно, хотя такое я уже видел на спиритическом сеансе, который проводил Альберт. Нет, вру, здесь гораздо хуже. Жуткие чудовища, горящие дома, безумные люди, терзаемые монстрами. И все это происходит в Москве. Некоторые улицы я даже смог узнать. Нарисовано очень хорошо. Чтобы понять это, не нужно учиться на художника. Кто это рисовал? Спросил я, хотя ответ был очевиден. Я, пожав плечами, ответила Майя. Умеешь, но что это? Мои видения во время транса. Я вздохнул, видел похожие. Нечаев при помощи артефакта показывал такие картинки за оконным стеклом. Знать бы, что они означают. Я входила в транс без Альберта, сама. После того случая со смертью он побаивается отпускать меня далеко в астральный мир, поэтому приходится без него. А что они означают? Она вдруг замолчала. Что? Спросил я после долгой паузы. То, что ждет наш мир в недалеком будущем. Конец света, как принято называть это явление. Я развел руками. Альберт говорил мне о чем-то таком, но он сам в него не верил. Да, древние пророчества, да, какие-то знаки, но не более того. Майя махнула рукой. Здесь я больше знаю, чем он. Во мне течет кровь тех, кто ходил по далеким мирам, как мы ходим по улицам. И они понимали то, о чем шепчут видения. И как же это произойдет? Скажу честно, у меня это не очень укладывается в голове. Соединятся два мира, наш, мир материи, и тонкий, астральный. В образовавшиеся ворота хлынут энергетические сущности. Они будут овладевать телами людей, превращая их в зомби, а потом изменять плоть, так, как это делается в генетических лабораториях, только гораздо быстрее. Будет два солнца, наше и второе, темное, пожирающее свет. Реки выйдут из берегов, земля начнет содрогаться. Ты так уверена в этом? Да, даже если это случится, то почему? Есть люди, которые думают, что они поступают самостоятельно, а на деле являются игрушками странных сил, повелевающих вселенной. Темная энергия, энергия боли и смерти, соединит то, что соединять нельзя, этот мир и астральный. Увы, так должно быть, и так будет. Она была убедительна, говорила спокойно, без эмоций, глядя на меня черными, как смола, глазами. Альберт, все-таки, в это не верит, у него оно не укладывается в голове, пожала плечами Майя. Чтобы согласиться со знанием, нужно иметь кровь тех, кто знал лучше нас. Альберт очень искусен в некоторых вопросах магии, но здесь он сомневается. Мы можем с этим что-то сделать, не дать мирам соединиться? Я не знаю, помедлив, ответила Майя. Может ли человек противостоять богам? Пока еще не пробовал, пробурчал я. В гомункулов и прочих тварей стрелял, а в богов еще нет. И что нам теперь делать? Готовиться к гибели? Все начнется здесь, в Москве. Надо уезжать отсюда, и тогда разрушение настигнет тебя позже. Я отложил листы и откинулся на спинку дивана. Признаюсь, что у меня это не помещается в голове. Разум отказывается верить. Я много чего видел, я не какой-нибудь научный деятель, погруженный по самую макушку в исследования и считающий магию каким-то природным явлением вроде электричества, но я тоже не могу представить конец света, тем более, начинающийся здесь, под боком. Столько было разных пророчеств и ни одно, к счастью, не оказалось правдивым. Только сектанты в его ожидании продавали за бесценок имущество своим духовным наставникам, ведь зачем оно, когда зверь выйдет из земли или что там говорится? А я верю, и на днях уеду отсюда, на другой край света. Ты можешь поехать со мной, «Нет», — покачал головой я, — «я никуда не уеду». «Хорошо», — ответила Майя, — «тогда пошли». Она открыла дверь и вышла в коридор. Я направился за ней, мрачно думая, что же меня ждет сегодня еще. Однако все оказалось не так плохо, и даже очень хорошо. Комната оказалась спальней, такой же темной, как вся квартира. Майя сбросила халат, под ним было обнаженное тело, повернулась и с вызовом посмотрела на меня. Я ответил ей таким же взглядом, после чего стал не спеша раздеваться сам. Заняться любовью – лучший способ забыть о грядущем конце света, думал я, чувствуя, как прижимается ко мне смуглое обнаженное тело Майи. Мы молчали, говорить было ни о чем. Испытанным бойцам на фронте любви незачем добавлять слова к движениям. Мы понимали друг друга и так, какая, наверное, тоска – это приличная жизнь. В ней нет таких встреч, случайных и потрясающих. Наверное, с Майей мы больше не увидимся. Она уедет и вернется ли когда-нибудь. И это при условии ошибки с ожиданием апокалипсиса. «Оставайся до утра», – сказала Майя, когда мы закончили. Я кивнул, не желая ничего говорить. Призраки, разумеется, явились, как им и подобает, в районе полуночи. Черные фигуры, напоминающие монахов, скорбно и неподвижно смотрели на меня невидимыми глазами. Я вдруг понял, что раньше меня эти появления все-таки сильно беспокоили. Что бы я ни говорил себе, как бы ни заявлял, что уже привык к такому, нет, в глубине души я нервничал. Как об этом узнал? Очень просто. Сегодня я был спокоен, и по странной причине рядом со мной на постели лежала Майя. Очень странное ощущение, чувствовать себя под защитой женщины. Поначалу мне стало неловко, а потом просто стыдно. Но что есть, то есть. Во мне будто что-то говорило о том, что Майя разбирается в таких вещах и знает, что делать. Я посмотрел на нее и в ночной темноте увидел, что она не спит. Майя лежала с открытыми глазами и смотрела на темные фигуры. «Ты видишь их?» – прошептал я. «Конечно. Кто они?» «Призраки», – ответила она. «Темное притягивает темное. Они приходят в гости к твоей душе. Было бы удивительно, если бы они не появлялись. А можно сделать так, чтоб их не было?» «Наверное, да», – после паузы сказала Майя. «Тогда помоги мне. Очень тебя прошу». «Хорошо. Закрой глаза». Я послушно выполнил ее приказ, а затем почувствовал, что на лицо легла ее ладонь. Но я не успел этому удивиться и будто провалился в бездонную пропасть. Заснул, понимая, что приходит сон. Но через секунду вернулся в эту же комнату. Она была такой же, как настоящая, хотя и находилась во сне. Просто удивительно. Я спал, но понимал, что сплю, и видел предметы четко-четко. Из одежды на мне был темный балахон, и в таком же стояла Майя. А перед нами виднелись призраки. «Ведите нас», произнесла Майя, и за их спинами в воздухе появился темный дверной проем. Призраки медленно, один за другим, скрылись в нем, а затем в черную пустоту шагнули и мы с Майей. «Не бойся», — сказала она. «А чего бояться, ведь это всего лишь сон», — ответил я, на что Майя посмотрела на меня удивленным взглядом, но промолчала. Мы спускались вниз по бесконечной винтовой лестнице вслед за призраками. Такие ступеньки делают в крепостях, но не думаю, что по ним тоже можно идти столь долго. Я уже потерял счет времени, хотя как оно, интересно, течет во сне, но потом наконец мы оказались в огромном зале. Впереди горел свет, тонкий, едва заметный. Призраки неожиданно исчезли, но мы пошли вперед и увидели стол, на котором горела свеча. За ним сидел мужчина, похожий на мертвеца, с белым изможденным лицом, длинной бородой, и все в той же монашеской одежде. Старый. Сколько ему лет, непонятно, может быть и 70, и 170, точно, монах, и это помещение, подземный зал монастыря. «Вы пришли», — произнес он, не то спрашивая, не то констатируя факт. «Зачем ты привела его?» Мужчина обратился к Майе. «Он не хочет, чтобы вы приходили к нему по ночам». «Да, не хочу», — поддакнул я, немного уязвленный тем, что обо мне разговаривают в моем присутствии, будто не замечая меня. «Тогда пусть перестанет звать нас», – пожал плечами мужчина. «Без приглашения мы не являемся». «Я вас не звал», – крикнул я. Монах пристально взглянул на меня. «Ты, нет, а твоя душа, да. Никто не может долго ходить по краю темноты. Рано или поздно он шагнет в нее, или отойдет на свет», – вызывающе произнес я. «Таких не было, и не будет», – подняв подбородок, сообщил монах. «Неужели я окажусь первым?» «Ты не понимаешь», — ответил монах. «Наше появление — лишь малость незначительная. Твоя душа зовет нас, чтобы показать тебе, что с тобой не все в порядке. Тот, кто одинок, идет дорогой темноты, а твое одиночество неизбежно. Прошу вас, оставьте его, попросила Майя. Сделайте это ради меня. Хорошо, кивнул старик. Если он продолжит ночевать у тебя, мы не придем. Дочь тех, кто владел знанием, заслуживает, чтобы к ее просьбе прислушались. Но потом он снова позовет нас, и все исчезло. Подземный зал, старик, горящий свет, и я снова оказался на кровати. Рядом лежала Майя. Я видел это буквально секунду, потому что моя голова упала на подушку, и я с наслаждением заснул. Глубоким сном, не вспоминая ни о призраках, ни о ночном походе куда-то. Так хорошо я не спал очень давно, если вообще когда-то спал. Утром я ушел, не прощаясь. Сквозь темные шторы бил пробивался свет, освещая комнату, вмиг ставшую совсем не мистической, а обыкновенной, хотя и со старинной тяжелой мебелью. Майя спала, из-под одеяла выглядывали ее обнаженные плечи, темные волосы разметались по подушке. Очень хотелось ее поцеловать, но я не стал. Тихо одевшись, я ушел, прикрыв дверь. Спасибо тебе за то, что я смог выспаться впервые за долгие годы, и за предупреждение. Но я с тобой не останусь, хотя ты можешь спасти меня от ночных кошмаров. Я сел в машину, повернул ключ и, не дожидаясь, пока двигатель прогреется, выехал на дорогу. Какие странные вещи, говорила Майя. Апокалипсис. Конец света. Скоро начнется в Москве и распространится по всему миру. Соединятся миры, наш, мир грубой материи, и астральный. Нет, слишком невероятно. Если даже Нечаев не верит, то как мне это сделать? Хотя Майя сумасшедшей не выглядит. Странный, да, но не мне упрекать других в этом. Зато сон куда реалистичней, если так можно сказать. О словах старика я думал и раньше. Ночь зовет меня к себе, окончательно и бесповоротно. И кто знает, как долго я смогу отбиваться. В этот момент зазвонил телефон, настойчиво и тревожно. Кто же это? Валентин Палыч из генетической лаборатории. Приветствую. Улыбнувшись, сказал я. Профессор доброго утра мне не пожелал, и я понял, почему. Была причина прийти в растерянность. На стройке в безымянном проезде гомункул обезумел и убил 10 человек, проговорил он. Глава 19. У меня мурашки прошли по коже. Ничего подобного еще никогда не происходило. Когда это случилось? Только что, утром. Собрались рабочие, привезли гомункулов, и вот. Гомункул был не один, да, несколько, растерянно ответил Валентин Палыч. Все, как обычно на любой стройке, был ответственных за них. Он тоже погиб первым, насколько я понял. В Москве срочно приостановили использование гомункулов. Приказ министра. Как это могло случиться? Спросил я, хотя понимал, что Валентин Палыч не ответит. Понятия не имею, для меня легче вообразить прилет инопланетян, честное слово. Их всех проверяют. И если б что-то было не так, люди б это заметили, гомункул еще в клетке стал бы агрессивным, возбужденным, нервным, а тут, ничего. Привезли, высадили, сказали, что куда тащите вдруг такое, а как его убили? Гомункулы очень живучие. Повезло, что на стройке дежурила охрана и кто-то был с тяжелым помповым ружьем. Пистолетные пули для гомункулов слабоваты, они такие же крепкие, как медведи, но охранник с ружьем все-таки не растерялся и спас много жизней. Я хочу приехать на место посмотреть, но меня, наверное, не пустит полиция. Этот вопрос мы решим. Вздохнул Валентин Палыч. Я скоро буду там и скажу, что вы со мной. Никто проверять не будет. Какой же все-таки ужас, вот за что это все. Профессор, судя по голосу, был готов разрыдаться. Успокойтесь, пожалуйста, сказал я. Слезами горю не поможешь. Надо разобраться в том, что случилось, чтоб это не повторилось вновь. Да вы правы, надо брать себя в руки и работать. Но я еще не рассказал вам самого ужасного. Чего? Когда это случилось, один из рабочих тоже сошел с ума и бросился на людей. Стройку в безымянном переулке я нашел быстро. Сделано пока что только 5 этажей, но дом обещал стать высоким. Рядом с ним, старые 5-этажки. Во дворах гуляют люди, игровая площадка полна детей. Вырвись гомункул сюда, страшно подумать, что могло случиться. Стройка забором обнесена, но для огромной метровой твари он не преграда. Машин стоит много, преобладают полицейские. Пригнали сюда даже спецназ, зачем, непонятно, вроде все уже закончилось. У ворот дежурит уже не сторожа, а полицейские с автоматами, хмурые, неулыбчивые, мрачно смотрит на собравшихся около забора местных. Слышали в округе выстрелы и крики, но что случилось, понятно им не очень, хотя слухи распространяются быстро, но полиция ничего не объясняет. Пока парковался, увидел отъезжающий фургон с решетчатыми окнами. На таких обычно возят арестованных, и на боку у них написано «люди», но сейчас внутри находились гомункулы, их увозили со стройки, и знак на кузове нарисован другой, опасный груз. Да уж, с сегодняшнего дня действительно опасный. На стройку меня однозначно не пустят, поэтому я набрал телефон Валентина Палыча и сказал, что я приехал. «Ага, одну секундочку», — грустно сказал он и через полминуты появился в воротах, махнул мне и, когда я подошел, сказал полицейскому: «Это наш сотрудник». Полицейский согласно кивнул и пропустил меня. Представшее глазам зрелище было, что называется, не для слабонервных. Около входа в недостроенный подъезд лежал десяток тел с оторванными конечностями и головами. Крови, как на скотобойне, залито все. Два следователя аккуратно переступали между луж и делали записи в протоколах. Толпилось высокое полицейское начальство. Подполковники, полковники и прочие, генералов пока нет, но скоро должны появиться. Такое случается в Москве не каждый день. Приехать надо. Министр может спросить, почему лично не обследовали территорию, не побеседовали с людьми. Поодаль валялось тело гомункула. Похоже, в него попал не один десяток пуль. Охрана стреляла как из табельных пистолетов, так и из ружья, но только ружейные патроны смогли остановить монстра. «Вот», — произнес Валентин Палыч и приложил ладонь ко рту, сдерживая тошноту. «Боже мой, как это могло случиться? И что теперь будет? Что теперь будет? Я ничего не понимаю, ничего». Профессор выглядел абсолютно потерянно. «А где рабочий, который тоже бросился на людей?» Перебил я его. «С другой стороны дома, где-то там, я туда не ходил. Я боюсь мертвецов. Не волнуйтесь, они не нападают на живых. Как правило, во всяком случае», сказал я, схватил Валентина Палыча за рукав и потащил за собой. Мы обошли строение и увидели изломанное тело на земле. Около него дежурили двое полицейских. Держались они получше профессора, но физиономии были бледненькие и у них. У одного кобура расстегнута, а ладонь лежала на табельном Макарове. Боится, что еще один гомункул прибежит. Или второй строитель свихнется. Он был с другими людьми на площадке пятого этажа. Когда внизу все началось, поначалу тоже испугался. А когда гомункула убили, с ним вдруг что-то случилось. Он натурально свихнулся, изо рта пошла пена, он бросился на своих коллег, но силой был не как гомункул. Рабочие столкнули его вниз, он упал и разбился. Во всяком случае, рассказали так. Кошмар, согласился с ним я. Могли бы бывшие товарищи не убивать его, а попытаться связать, что ли. Это намного облегчило следствие. Нервы у меня крепче, чем у научного работника, но сейчас и они вытянулись в напряженную струну. К черту этот прогресс. Зачем вообще создавать монстров-гомункулов? Строили раньше как-то без них, и ничего. А, с ними получается дешевле. Но, думаю, сейчас многие пересмотрят свои взгляды. Картина выглядела жуткой, если смотреть на нее обычными глазами, но что же будет, если использовать магию? Правильно, все стало еще хуже. Темная энергия текла по стройке ручьями, смешиваясь с кровью. Мерзкие черно-красные потоки струились, как талая вода весной. Там, где лежали мертвые тела, она будто вскипала, реагируя на плоть. Какое счастье не видеть некоторые вещи, быть таким же, как другие люди, которые ходят и ничего не замечают. Для них этого, получается, как бы и нет. Ну что ж, только позавидовать. Тут я заметил то, что потрясло меня еще больше. Ручьи темной энергии текли в одном направлении, куда-то за забор стройки. «Вы что-то заметили?» – удивленно спросил Валентин Палыч, когда я побежал к воротам. «Да», – на ходу ответил я. «Не так давно за забором находился какой-то артефакт и собирал энергию. Я понял это по отблескам, которые он оставил. На земле лежало что-то безумно сильное, оно притягивало ее, как магнит, и впитывало, как губка. Сейчас артефакт уже убрали, но энергия текла по инерции, скапливалась, как лужа, а затем уходила в землю или испарялась. Случайно оказаться он там не мог, исчезнуть сам по себе тоже. Значит, его кто-то принес, а потом уехал с ним, и положил около забора не просто так, а в ожидании того, что из-за убийств сюда потечет магическая субстанция. Но как он мог знать, что на стройке произойдет страшное событие? Наверное, он и заставил сойти с ума как гомункула, так и рабочего. Да я просто Шерлок Холмс, не иначе. Интересно, есть ли тут видеокамеры? Должны быть, Как без них? Около этого места паркуют машины. Тут что-то вроде стоянки для автомобилей прорабов или приезжающих на стройку, но кто-то оказался здесь по другим причинам. Есть камера, висит поодаль на заборе, наверняка с низким разрешением, но висит. Правильно, ни одна стройка без них не обходится. Сторож должен видеть, что в округе. Воровать на стройке особо нечего, но наркоманы будут счастливы, если уволокут хоть что-нибудь. Да и дети могут забраться, это же какое удовольствие, полазить здесь. Вернувшись, я спросил у Валентина Палыча, как мне глянуть, что сняли видеокамеры. А вы что-то заметили? Да, есть немного. Пойдемте вместе, самому мне не разрешат посмотреть. Профессор здесь, фигура важная. Никто не разбирается в гомункулах лучше него, поэтому и пригласили. Потребовать взглянуть видео он может, и я потащил его к вагончику, в котором, по логике, должен находиться сторож. Так и оказалось. Правда, кроме сторожа, сейчас там сидел следователь и скачивал себе на флешку данные с видеокамер. «Нам бы посмотреть, что происходило сегодня», – неуверенно произнес профессор. «А кто вы?» – нахмурился следователь. «Мы из генетической лаборатории. Нас сюда пригласили оказывать помощь следствию». «А-а-а», – протянул полицейский. «Ну тогда, конечно. Сейчас, минуту». Скачивание закончилось, он вынул флешку и ушел. Я приземлился на его место, Валентин Палыч стал рядом. Разобраться, как действует программа, я смог мгновенно. Я такие видел не раз, даже помощь сторожа, сухонького дедушки лет 65, мне не понадобилось. Так где камера, выходящая наружу? Вот она, черт побери, действительно низкое разрешение. Сэкономила строительная фирма. Отличие цены хорошей видеокамеры от плохой почти никакое. Пару бутербродов разве что можно купить на сэкономленные деньги, но этого мало кто понимает. Ладно, будем работать с тем, что есть. Передвигаем ползунок на нужное время. Около лужи магической энергии стоит черный «Опель». Небольшой, непритязательный, далеко не новый. Модель в этом кузове сейчас, кажется, уже не выпускается. Таких в Москве тысячи и тысячи. Места около забора предостаточно, но автомобиль стоит максимально далеко от видеокамеры. Ублюдочная камера показать номер не может, настолько она слабая. К тому же, насколько я могу разглядеть, номер забрызган грязью. Откуда взялась грязь, непонятно. Сильных дождей в Москве давно не было, да и кузов выглядит практически чистым. Специально замазали, даже гадать нечего. Грамотно. Разбираются граждане в некоторых вопросах. Водитель сидит в машине и не выходит, а в это время за забором стрельба и крики. Надо же, какое безразличие к опасности. Пуля с легкостью пробьет и деревянный забор, и лобовое стекло. Откручиваю еще назад. Вот автомобиль подъехал. Из него не спеша вышел грузный мужчина в кепке и черных очках. В руках темный чемодан. Он постоял полминуты, посмотрел по сторонам, затем поступил очень странно. Приоткрыл чемодан и положил его на землю, на место между машиной и забором, затем сел на заднее сиденье. Его стало не видно, а через минуту на стройке началась стрельба.